Вы слушаете подкаст «Шесть художников 20 века», в котором главный редактор «Арзамаса» Филипп Титко. Ты как будто входишь в картину, это у него всегда, мне кажется, в самых разных работах есть. Даже в детской книжке, которую я так люблю. Почему мы говорим, что ты великий художник? Потому что эта картина может изменить твою жизнь. Беседует с директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой. Про что искусство и как оно соотносится с реальной жизнью? В каком же мире ты находишься, ты принадлежишь плоскости, пространству, прошлому, настоящему, будущему? Герой этого выпуска – Эрик Булатов. Когда все затихло, Нильс осторожно вылез из-под груды щепок. Он огляделся. Бронзового и след простыл. А на востоке, из-за леса мачт, вырывались красные лучи восходящего солнца. Это кусочек из моей любимой детской книжки «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», откуда я и узнал о существовании художника Эрика Булатова, потому что к этой книге делал иллюстрации Булатов и Васильев. Помните вот эти иллюстрации «Лис с Мирре»? Для меня супер важная книжка. Мне ее подарили, когда мне было 6 лет, мой друг мне подарил. Так что я знаком с Эриком Булатовым как художником больше 30 лет. А когда вы увидели Булатова и что это было? Какая работа? Работа, на самом деле, впервые увидела в 92-м году в Сохо в Нью-Йорке, хотя по воспроизведениям знала его более ранние работы. Ну, господи, кто же не видел воспроизведения «Славы КПСС» раньше? А реально вживую видела, по-моему, это была галерея «Филискайнд» в Нью-Йорке, в Сохо, в тот момент, когда я была на стажировке в музее Гуггенхайма. На самом деле, это был такой второй университет по открытию для себя искусства 20 века, в том числе и отечественного, между прочим. Тогда русское искусство было невероятно востребованным. И проходило довольно большое количество серьезных музейных выставок, где это искусство показывалось. Ну а потом, в 2001, 2002, 2003 годах, когда мы делали с Борисом Гройсом выставку во Франкфурте «Коммунизм. Фабрика мечты», мы попробовали состыковать классические работы художников соцреализма с работами художника соцарта и привезли тогда во Франкфурт лучшие работы Эрика Булатова из европейских собраний. А потом случилась знаменитая выставка в Третьяковской галерее, и я познакомилась с Эриком Булатовым. Все, мое сердце было отдано ему сразу же. И это было абсолютно удивительно. Эта выставка начинала статью Андрея Ерофеева в каталоге о том, что в России есть великие живущие художники, и имя одного из них – Эрик Булатов. На самом деле никто никогда больше не соберет такую выставку, потому что куратором был сам Эрик. Он из всего своего творчества выбрал 100 работ. Сам сделал эскиз архитектуры выставки, сам работал над экспозицией. Тут редчайший случай, когда сам художник оказывается лучшим куратором своей собственной выставки. И я, конечно, просто влюбилась в этого человека, потому что такой тонкости душевной организации, деликатности внутренней, такого, ну, просто ангелического отношения к миру, и при том, то, что он делает, это гигантский труд. И я говорю об этом уже не в первый раз. И для меня, при всем том, что я вполне придерживаюсь романтической концепции творчества, вдохновения, там, божественное откровение и так далее, я глубоко убеждена, что, да, при всем том, что есть такие художники, как Репин, который за 2-3 сеанса писал блистательный портрет, но художник, в особенности сегодня, это огромная, напряженная, беспощадная к себе работа. И Эрик Булатов – это вот такой тип творца. Он пишет очень долго, и он делает 3-4 картины в год. Вот мы сидим сейчас в гостиной, но в Третьяковке «Арзамаса», в которой, среди прочего, стоят экраны, и можно посмотреть замечательный фильм из серии «Художник говорит». Вы можете посмотреть на сайте «Арзамас» тоже. В этом разговоре он говорит одну фразу, которая, мне кажется, может быть одним из ключей к одной из тем нашего разговора сегодняшнего о том, что такое современное искусство, и вот это то, что мы прикладываем, современное, что меняется и каким становится художник сейчас. Он там говорит, давайте посмотрим этот кусочек сейчас. В сущности, картина состоит из плоской конкретной, реальной плоскости, скажем, назовем ее картинной плоскостью, и некого воображаемого пространства, которое мы от этой плоскости можем построить либо по одну ее сторону, либо по другую. Но ведь плоскость и пространство – это совершенно противоположные понятия, взаимоисключающие в сущности. Как же они соединяются? И вся история искусства тем и занята, что она показывает, как все художники этим занимаются, как они сводят эти два начала, каждый по-своему, каждый вот приобретает свой характер. А я подумал, что хорошо, а если наоборот, не связывать, не соединять их в такой дуэт замечательный, а наоборот противопоставить их, их же свойства-то у них противоположные, вот и дать им свои свойства проявить в полную как бы силу. Тогда именно вот это вот противостояние и будет содержанием картины. Вы абсолютно правы, сейчас сославшись на это его высказывание. Но интересно, что если начинал он с противопоставления, и это было очень ясно и четко видно на его ранних работах, таких, как уже упоминавшийся «Ной слава КПСС», когда эстетика шрифтовых плакатов и афиш эпохи авангарда состыковывалась, что казалось бы таким традиционным для русской школы изображением неба, а из этого всего возникала еще более сложная и запутанная история взаимоотношения пространства и плоскости разных планов, когда ты начинаешь вдумываться в это, вглядываться, следуя в особенности подсказкам художника, то очень скоро ты можешь потеряться и потерять себя самого, и потерять ощущение, в каком же мире ты находишься, ты принадлежишь плоскости, пространству, прошлому, настоящему, будущему. Вы можете коротко рассказать о его, что называется, творческом пути? Длинная-длинная жизнь, много работ, много периодов. О первом периоде вы уже сказали. Это тот период, когда все те художники, которые в большинстве своем потом уехали для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь, работали для заработка и немножечко для души в удивительной совершенно сфере советской детской книжной иллюстрации. И это способствовало эстетической отточенности вот нашего взгляда с раннего детства. Потому что ты читал книжки с фантастическими иллюстрациями, которые выводили тебя за рамки вот того мира, в котором ты жил, существовал, который был миром достаточно обыденным, насыщенным какими-то бытовыми деталями. Искусство должно было эту действительность и реальность отражать, а тут ты куда-то уносился далеко, и каждый из этих художников, вот тот мир, который они носили внутри себя, в какой-то степени в этих книжных иллюстрациях реализовывали. Потом более или менее понятно начинается перестройка. Дипломаты, которые достаточно часто приходили в эти мастерские, кое-что покупали, начинают привозить и приводить туда галеристов. Мы помним знаменитый аукцион «Сотбис». Но еще до этого и Кабаков, и Булатов получают возможность по приглашению выехать или выезжать из страны. И, соответственно, со штампом художественной ценности не имеет вывести что-то, а что-то оставить здесь и спрятать. Булатов после перестройки меняет, не знаю, как правильно сказать в его случае, тему. То есть то, что вот слава КПСС вот, и работы соседние, они обыгрывают именно... Ну, в них в той или иной степени идет разговор с государством. Булатов 90-х годов и дальше эта тема уходит совсем, и Советский Союз как материал, он не так заметен или вовсе не заметен. Я просто пытаюсь понять... Вы абсолютно правы. Наверное, это связано в том числе и с этим внутренним освобождением. Мне кажется, что это очень важное слово, что в этом разговоре о нем освобождение и свобода – это ведь его главная свобода. Тема. Свобода для него невероятно важная категория. И мне кажется, что вообще ему немножечко неуютно последние годы, а может быть и десятилетия, вот в системе конъюнктуры рынка уже западного. Потому что то, что он делает сейчас, лишено вот этой внешней броскости и привлекательности соцарта. Да? Лишено той конъюнктуры, которая была дико востребована. Хотя вначале диктовалась совсем иными················================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ соображениями. И в этом, конечно же, драма отечественного искусства с его невероятным взлетом и всплеском в 90-е и реальной актуальностью, которая связана не только с интересом к стране, которая вдруг открылась к чему-то, что было новым, свежим. Как-то взрыв переезд. Такой, да? Ты никому не известный художник, и в течение 2-3 лет... Это испытание. Это испытание, и не все его выдержали. Это были очень разные люди, и я имела возможность в начале 90-х в Нью-Йорке общаться в среде этих художников. Они были действительно очень разными, и ты сразу начинал понимать, кто из них настоящий художник, а кого в большей степени интересовало суетное. Для меня это всегда страшное разочарование. Мы вам предложили выбрать некоторое количество картин, без которых невозможно себе представить искусство 20-го, начала 21 века и собрание Третьяковки. Почему вы выбрали именно эту картину Булатова? Мне кажется, что его работа «Картины и зрители», которая замыкает на самом деле постоянную экспозицию искусства 20-21 века на Крымском валу. Она не случайно оказалась последней в этом ряду, потому что в ней парадоксально сочетается невероятная как бы традиционность и апеллирование к самой главной русской картине «Явление Христа народу» Александра Иванова и абсолютная концептуальность. Ну и, в общем, в какой-то момент фон Потанина задал мне такой аккуратный вопрос. Вот мы думаем все-таки подарить вам что-то. Вы говорили, что вам не хватает работы Эрика Булатова. А что бы вы хотели получить дар? И когда я стала разговаривать с Эриком, он сам назвал эту картину «Картины и зрители». И так случилось, что эта картина была передана Третьяковской галерее 13 июня 2017 года, в мой день рождения. Спасибо. Представили мы ее в зале рядом с залом Александра Иванова. И надо было видеть Эрика Булатова в этот момент. Он стоял перед ней и плакал. Ну, это действительно момент истины. Картина моя около картины Александра Иванова. Знаете, это как... Вот я попадаю в какой-то мир другой совершенно. И это удивительно. Вот, казалось бы, невозможно. Тем не менее, это происходит. Во всяком случае, вот это вот связывание, наведение мостов, связи между направлениями в искусстве, между эпохами, между стилями. Это моя позиция постоянная. В любом случае, из работ последних десятилетий это важнейшее произведение, которое вписывает его в том числе вот в ту дискуссию, которую русское искусство ведет уже на протяжении столетий. Суть этой картины все-таки, конечно, в первую очередь не в этой попытке попробовать через воспроизведение сцены в Третьяковской галерее перед великой картиной Иванова соотнести себя с Ивановым и понять пределы своих возможностей. Он очень много в это время и говорил, и продолжает говорить о том, что в этот момент жизни для него очень важно понять соотношение того, что происходит в искусстве и в художественном произведении, и того, что происходит в реальности. И здесь он на самом деле ставит перед зрителем головоломку. Казалось бы, вот ты становишься перед этой картиной. Что ты видишь перед собой? Экскурсии две, которые проходят в зале Третьяковской галереи перед картиной Александра Иванова «Явление Христа народу». И те, кто слушают двух экскурсоводов, а в роли одного из экскурсоводов мы сразу узнаем рыжеволосую Наташу, жену Эрика Булатова, жену, сподвижницу, музу, как хотите, да, альтер-эго, не знаю, человек, который всегда рядом. Затем совершенно неотличимым, непонятным, сбивающим с толку образом, этот первый план переходит в первый план картины Иванова. А давайте смотримся в реальную картину Александра Иванова. Там два основных плана, два горизонта. Один план – это Христос. Идущий Христос и линия горизонта там. Вторая линия горизонта и второй план – Это то, что происходит в картине Иванова на переднем плане. Это люди, собравшиеся на берегу реки Иордан, которые присутствуют при проповеди Иоанна Крестителя, Иоанна Крестителя, показывающего сторону приближающегося Христа. А экскурсовод Наташа на первом плане картины Эрика Булатова показывает на Иоанна Крестителя. То есть того человека или тех зрителей, которые стоят перед этой картиной, сразу сбивает с толка то, что переход от группы слушателей двух экскурсий у картины Иванова в само полотно неощутим, незаметен, и ты не понимаешь, где границы, казалось бы, изображенной реальной жизненной картины, экскурсии в залах Третьяковской галереи и тех, кто слушает проповедь Иоанна Крестителя или не слушает, или отвернулся, или не желает слышать. Меня поражало всегда, когда я вот смотрел на эту картину, между мной и картиной оказывались какие-то зрители, то они буквально оказывались внутри картины. То есть картина их прямо заглатывала. Они просто оказывались там, несмотря на то, что они и другого размера, масштаба, и, конечно, другие люди. Я пытался понять, почему, что же произошло. И вот кончилось тем, что я сам занялся этим делом, тем, что, как мне показалось, вот и нужно ввести вот этих людей действительно в эту картину, что ей не хватает переднего плана. Ведь в этой картине уже на самом деле две картины. Это одна картина – это Иисус Христос, идущий. И все остальные – зрители, в сущности. Если мы вводим еще один ряд зрителей, то они становятся персонажами. Они меняются как бы местами. Один ряд персонажей, другой ряд персонажей. И каждый становится зрителем. И следующие зрители, которые подходят, уже снова оказываются включенными в картину. И вот, собственно, я пытался это сделать. Здесь возникает ощущение того, что ты вынужден задаться вопросом, а что отражает искусство? Действительно, где эта граница между реальностью и изображенным? И как глубоко должен снимать вот эти пласты реальности художник, чтобы дойти до последнего плана, до той последней картины, которая является исходной точкой. То есть, казалось бы, жизненной бытовой зарисовки, по большому счету, он доходит до постановки тех вопросов, которые вполне сопоставимы и соизмеримы с теми вопросами, которые ставил перед собой Александр Иванов. И когда в преддверии нашего с вами разговора я вчера позвонила Эрику и сказала, что я прочитала ваши тексты об этой картине, я что-то поняла, но мне хочется услышать от вас сейчас, что для вас самое главное. Он мне сказал то, что больше всего меня поразило в его текстах, связанных с этой картиной, над которой он работал очень долго. 2 года, и он сделал в процессе подготовки этой картины около 100 фотографий в залах Третьяковской галереи. И для него было важно, что это сочетание абсолютно концептуального подхода, сложнейшего, изощреннейшего концептуального подхода с реалистической формой изображения, которая как бы суть в том числе и русской художественной традиции. Только если для настоящего реализма, я его переспросила, скажите, пожалуйста, все-таки вы хотите использовать эти слова реалистически? Он сказал, да. И когда я, положив трубочку, еще раз задумалась над этим, я вдруг поняла, что то, что мы ее повесили как самую последнюю картину, мимо которой ты выходишь из экспозиции на Крымском валу, экспозиции, представляющей 20 и начало 21 века, что в этом была какая-то неумолимая логика. Неумолимая логика в том, что эта картина оказалась в нашем собрании. Получается, что в ней, в этой картине, сходится очень много всего, что связано с попыткой ответа на вопрос нашего разговора, почему Булатов великий художник и как это объяснить. С одной стороны, это его детство, это время, когда он учится живописи, бегает в Третьяковку и наизусть знает каждую работу. С другой стороны, это вот эта придуманная история, связанная с современным искусством, отношение плоскости и глубины и то, каким образом художник эти отношения решает, противопоставляет, а позднее, когда написана эта работа, наоборот, создает какие-то совершенно новые отношения, когда эта плоскость не противопоставляется одна другой. Наоборот, все границы размываются. Да. И это выражено в этой работе буквально. И она становится одновременно размышлением и разговором про историю русского искусства. И вообще где все связано между собой. Про что искусство? Про что искусство и как оно соотносится с реальной жизнью? И действительно, когда я это поняла, что, ну да, творчество Эрика Булатова, если мы сейчас не говорим о самых последних работах, вот, связанных с невероятным масштабом, то это один манифест славы КПСС, а это не такой броский, но, в общем, не менее важный и, может быть, даже более сложный манифест, манифест позднего Эрика Булатова. И вот что меня настолько привлекает в Эрике Булатове и что делает его для меня абсолютно великим художником. Он не эксплуатирует единожды найденную манеру. Он мог штамповать картины опасно, не прислоняться, слава КПСС, до бесконечности и прекраснейшим образом жить и существовать, в том числе и в коммерческом плане. Но он должен меняться в соответствии с тем, что меняется внутри него, что меняется с возрастом, с изменением каких-то приоритетов, точек зрения, взглядов. Ну и главное, вот с высвобождением от того, что уже не является для него сегодня актуальным. И в этом его большое отличие от многих художников соцарта, которые гораздо дольше эксплуатировали вот невероятно емкие, эффектные, ироничные, язвительные формулы, найденные ими в 80-е и 90-е годы. Вот в этой картине, когда на нее смотришь, мне кажется, есть еще одна штука. Вот то, о чем вы говорили, что разрушается ощущение. Ты как будто входишь в картину, это у него всегда, мне кажется, в самых разных работах есть. Даже в детской книжке, которую я так люблю, в этих иллюстрациях. Ты можешь в этот мир вот это запрыгнуть, внутрь картины попасть. А вот в этой картине героини нашего сегодняшнего разговора в какой-то момент ты вроде туда попадаешь, и все вокруг, оно, вот все остальные персонажи, придуманные Ивановым, придуманные, созданные, написанные Булатовым, и ты сам, они немного куда-то уходят. И то, что временем или институциями, или еще чем бы то ни было еще, что отделяет тебя от героя этой картины, от Христа, оно все уходит, и происходит эта встреча. Мне казалось, что эта картина ровно об этом, об освобождении от всего лишнего. И в этом смысле она действительно... Я понимаю, почему мы говорим, что ты великий художник, потому что эта картина может изменить твою жизнь. Ты можешь с ее помощью, убрав все лишнее за века существования текстов, институций и всего остального, встретиться с тем, о ком эти два великих произведения. Да, вы абсолютно правы. И он сам, кстати, рассказывая о том, как он работал над этой картиной, говорит, что он что-то менял в своем полотне, менял по сравнению с оригиналом, когда изображал явление Христа народу для того, чтобы сделать свою мысль гораздо более явственной. То есть это не рабско воспроизведенная картина, а несколько подкорректированная для того, чтобы создать тот эффект, которого он пытался добиться. И в этом плане она действительно абсолютно бесконечна. Это такое разомкнутое пространство. Но у него так странно. С одной стороны, такая отчетливая картина, иллюзионистическая почти что, да? А при этом она каким-то странным, непонятным тебе образом становится абсолютной плоскостью. И здесь есть какой-то, я не скажу фокус или кунштюк, есть какой-то секрет, который знает, я думаю, один Эрик Булатов. Это искусство останется на долгие годы и десятилетия еще и потому, что оно дает какие-то бесконечные возможности осмысления, интерпретации и движения и жизни с этой картиной. И вот это замечательно, потому что, когда ставится большая жирная точка, мне всегда становится скучно. Это был подкаст «Шесть художников XX века».